3. В фойе гостиницы Гард провел 11 секунд. Ровно столько потребовалось портье, чтобы заметить его необутые ноги. Стоило Джиму возмутиться, как портье кивнул мускулистому горидорному, и они на пару его вытолкали. «Меня бы вышвырнули даже обутого», — с горечью подумал Гард. «Черт, я бы сам себя вышвырнул». Он успел посмотреться в стеклянную дверь фойе. «Красавчик». Кровь вытирал рукавом, больше размазал. Глаза красные, налитые, остекленевшие. Дикая поросль на щеках напоминала торчащие иглы дикобраза, остриженного 6 недель назад. В изысканной атмосфере Альгамбры, где джентльмены расхаживали с красотками, облаченными в короткие теннисные юбочки, Гард определенно напоминал бомжа. Только потому, что постояльцы в основной своей массе еще продирали глаза у себя в номерах, у коридорного нашлось время на короткое объяснение. «Телефон-автомат есть на бензоколонке «Мобайл», а теперь вали отсюда, пока я в полицию не позвонил». Если бы Гарденер еще хоть чего-то не знал о себе, он бы все прочитал в глазах этого здоровяка коридорного. Пришлось тащиться вниз по склону холма в направлении бензоколонки. Носки шлепали на ходу и липли к нагретому солнцем асфальту. Сердце стучало с присвистом, как мотор малобюджетного Форда, который долго и нещадно эксплуатировали. Головная боль постепенно перемещалась влево. В конце концов она соберется в точку, словно от укола блестящей острой булавкой. Разумеется, если Джим до этого доживет. И вдруг ему снова стало 17. В то время Гард был одержим не трехбуквенным АЭС, а четырехбуквенным сексом. Девушку звали Анна-Мари. Гарденер верил, что скоро добьется ее благосклонности, если только не сдрейфит, если не покажет себя слабаком. Может, даже прямо сегодня. Да, но доказывать, что он не слабак, придется тоже сегодня. Здесь, на промежуточной лыжне, прямая стрела в Вермонте. Уже на ходу Гард уставился на свои лыжи, мысленно повторяя основные шаги и способы остановки. Он чувствовал себя как перед серьезным испытанием, которое во что бы то ни стало хотелось пройти. Ведь Джим в первый раз покинул учебные склоны для новичков, а вот Анна-Мари... В общем, вряд ли она пожелает отдаться парню, который на финише будет напоминать дурацкого снеговика из мультфильма. Выглядеть в глазах девушки слегка неопытным, в этом был бы определенный шик, но не круглым же дураком. И вот он едет, уставившись на свои лыжи, вместо того, чтобы посмотреть вперед, а между тем, прямо по курсу, старая кривая сосна с ярко-красной предупреждающей пометкой на стволе. И лишь ветер свистит в ушах, да сухо поскрипывает снег, и эти звуки сливаются в усыпляющее «шшшшш». Тут мерзкий стишок ворвался в воспоминания, вынудил Гарденера остановиться в нескольких шагах от заправки и вновь зазвучал в голове под мучительное биение пульса. «Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь Томинокер стучит и стучит». Поэт откашлялся, ощутив во рту медный привкус крови, и сплюнул красноватый комочек флегмы на замусоренную обочину. Как-то раз он взялся расспрашивать маму о Томинокерах. Ответа, если тот вообще прозвучал, Джим не запомнил, но почему-то всегда считал их грабителями с большой дороги, что в лунном свете крадутся за жертвами, в сумраке убивают, а в самую темную пору ночи закапывают холодные трупы. Однажды мальчик провел полчаса, чуть ли не целую вечность, лежа в постели без света и мучительно размышляя о том, что загадочные томинокеры могут оказаться не просто грабителями, а, например, каннибалами. Их своих жертв они не закапывают, а готовят. И, ох! Гарденер поежился, обхватив себя тощими руками за плечи. Похоже, во время запоя он очень редко питался. А потом перешел дорогу к заправке, еще не открывшиеся, но уже увешанные баннерами. Самые заметные из них гласили: «Неэтилированный бензин высшего сорта 89, «Боже, благослови Америку» и «Виннибаго, дома на колесах, которые рулят». Действительно, на стене заправки висел телефон-автомат. К счастью, это была одна из новейших моделей, позволявшая звонить на большие расстояния без предоплаты. По крайней мере, не придется тратить последнее в жизни утро на попрошайничество. Гард набрал ноль и остановился. Рука сильно тряслась, не попадала по нужным клавишам. Тогда он зажал трубку между плечом и ухом, чтобы освободившейся правой рукой более или менее зафиксировать левую кисть, насколько это возможно. А потом, до ужаса медленно, точно подрывник, боящийся ошибиться, стал указательным пальцем давить на кнопки. Автоматический голос велел ему либо ввести номер своей кредитки, совершенно невыполнимый для Гарда трюк в его теперешнем состоянии, даже если бы у него и была кредитка, либо ноль, чтобы связаться с оператором. Джим выбрал второе. «Здравствуйте, с праздником, с вами говорит Элейн», — радостно прощебетала телефонистка. «Не могли бы вы сообщить, кто будет оплачивать разговор?» «Здравствуйте, Элейн, и вас тоже с праздником. Запишите на счет Джима Гарденера». «Благодарю вас, Джим». «Не за что». Вдруг он встрепенулся. «Скажите ей, это Гард». Пока где-то в Хейвене звонил аппарат, в ожидании ответа Джим засмотрелся на солнце, которое, раскрасневшись еще сильнее, будто гигантский валдырь, неспешно вставало навстречу макрелевым облакам. Те понемногу сгущались, обещая к обеду ливень. В памяти всплыл стишок из детства. «Небо ало вечером, плыви, бояться нечего. Небо ало на рассвете, моряку невзгоды светят». Что-то слишком много поэзии для последнего утра. Гарденер мысленно извинился перед Бобби. «Сегодня придется поднять ее ни свет ни заря, но ведь это больше не повторится». Впрочем, будить оказалось некого. Телефон продолжал звонить, но без толку. «Дзынь, дзынь, дзынь». «Вызываемый абонент не отвечает», — сообщила телефонистка на случай, если Джим оглох или забылся и приложил трубку к заднице вместо уха. «Попробуйте повторить попытку немного позже». «Ага, разве что во время спиритического сеанса». «Хорошо», — сказал Джим. «Желаю вам приятного дня, Элейн». «Спасибо, Гард». Он оторвал трубку от уха, словно та его укусила, и в испуге уставился на нее. На мгновение поэту почудился голос Бобби. «Господи, так похоже!» «Простите, что вы сейчас, Ска?» Только и выдавил он из себя, вернув трубку на место. Но жизнерадостная Элейн уже отключилась. «Да, именно Элейн. Элейн, а не Бобби. Однако, почему Гард? Джима никто так не называл, кроме...» «А, ну да, скажите ей, это Гард». «Разумеется, идеальное объяснение. Но почему ему так не кажется?» Он медленно повесил трубку. Постоял у бензоколонки в оцаревших носках, заметно помятых штанах и незаправленной рубашке, глядя на свою длинную-предлинную тень. По дороге в сторону Мэна промчалась вереница мотоциклистов. «Бобби в беде. Может, хватит уже? Все это чепуха на постном масле, как она сама бы выразилась». «Дружище, а кто тебе вообще сказал, что люди ездят домой только в Рождество? Она отправилась в Ютику, чтобы отметить великий день независимости с семьей. Всего-навсего». «Ну да, конечно. Скорее Джим устроится работать на Массачусетскую АЭС, чем Бобби лишний раз сорвется в гости к родным. Энн ничего не стоит ради потехи сунуть несколько петард сестре между ног и поджечь. Значит, ее пригласили быть маршалом на параде или даже шерифом. Ха-ха». В одном из тех скотоводческих городков, о которых она всегда писала. «Дедвуд, Эйбелин, Дорс-Сити, что-нибудь в этом роде. Ты сделал все, что мог, а теперь доверши задуманное». Его рассудок уже не спорил, махнув на все рукой. Только повторил заезженное «Бобби в беде». «Это просто отговорка, трус несчастный». «Или нет?» Неясное предчувствие превратилось в железобетонную уверенность. Чепуха или нет, на постном или сливочном масле, а внутренний голос продолжал твердить, что Бобби попала в серьезную передрягу. Нужно выяснить наверняка, а до тех пор, как Гард уже сказал себе утром, океан все равно никуда не денется. «Вдруг до нее добрались томинокеры», — произнес Джим вслух и разразился хриплым, испуганным смехом. Сомнения прочь, он сходит с ума.